Здравствуйте! Нет ему! Он врет! Он не знает, как надо! Больничная связка. А начальник Сергеева Сталина все хватает одной рукой. А потом нас, конечно, доставили санитары в приемный покой. Сняли брюки с меня и кожаночку. Все мое покидали в мешок. И прислали Марусю хожалочку, чтоб дала мне живой порошок. А я твердил, что я здоров, а если ж печки лапки, то в этом лучшем из миров мне все давно до лампочки, мне все равно, мне все равно до лампочки. Вот лежу я на койке, как чайничек, вот смерть надо мною кружит. А начальничек, он в отдельной палате лежит. Ему нянечка шторку повесила, создают персональный уют. Водят гаду еврея профессора, передачи из дома дают. А там и край, там иной, сыр из печки лапочки. А мне больничное говно, хоть тесто и до лампочки, хоть все равно мне все равно до лампочки. Я с обеда для сестрина мальчика граммов 100 долью киселю. У меня же Николачка, я с начальством харчи не делю. Я возил его падлу на чаечке и к Маргошке возил и вели. Ой, вы добрый делю, начальнички, то ли гордость родит моей земли. А не тон зав, не тон зав, не тон печки лавочки, а что мне зам, я сам, сам мне чины до лампочки. Мне все чины дали, чины до лампочки. Надеваю я утром пижамочку, выхожу покурить в туалет. И встречая Марусю хожалочку, сколько зим, говорю, сколько лет. Доложи, говорю, обстановочку, она отвечает мне вот так. Твой начальничек дал упаковочку, у него получился инфаркт. О всех больничных корпусах и шум в печке лавочки. А я стою темно в глазах, и как-то все до лампочки, как-то вдруг мне все вокруг до лампочки. Да, конечно, гражданка, гражданочка, но когда воевали, брат Иван, а мы ж с ним вместе под этой кожаночкой ночевали не раз и не два. И тянули спиртягу из чайника, под обстрел загорали в пути. Нет, ребята, такого начальника мне, наверное, вы знаете. Мне слезы закопили все из печки лампочки. Ты мне все теперь, под все теперь, мне все теперь до лампочки. Thank you. Ну, счет такой коротенький, значит. Под цикл. Это называется разноцветные песни. Значит, тут две песни. Значит, одна из них называется «Красный треугольник». Перед вами словно голенькой, да я с ненужью гулял с тетей Пашиной. И в Пекины водил, и в Соколенники поясок ей подарил поролоновый. И в палац не ходил грановитую, а жена моя товарищ Парамонова в это время ходила за границу. А вернулся ей привет анонимочка, под снимок, а на нем я анонимочка. Просыпаюсь утром, нет моей кисточки, и ни вещичка, нет ни записочки. Нет, как нет, но прямо нет, как нет. Я к ней в ЦСП с ноги падаю, говорю, что все во мне переломано. Не серчай, что я гулял с этой падлою. Ты прости меня, товарищ Парамонова. Она как закричит, настала черная. Я на слезы на твои ноль внимания. И ты мне, Лазарь, не бой, я ученая. Ты людям все расскажи, собрай. И кричит она, дрожит голос слабенькой. Ах, лью, что тут как тут каплют капельки. И Тамарк Шестопал и Ванька Дёрганна. Еще до Дрепелен, что из органа. Тут как тут, но прямо тут как тут. В общем, ладно, прихожу на собрание. А дел был, как сейчас, помню первого. Я, конечно, бюллетень взял заранее и бумажку из диспансера нервного. А Абрамонова гляжу на ушах. А как увидели у меня, я стала красная. У них первых был вопрос свободу Африки. А потом уж про меня в части разная. Но как прохан все пути за сардельками, да я и сам бы взял кило, да плохо с деньгами. А как вызвали меня, я взял от робости, а из зала миновала все от робости. Все как есть, но прямо все как есть. Ой, ну что ж тут говорить, что ж тут спрашивать. А вот стою я перед вами, словно голенькой, да я с племянницей гулял, тетя Пашина. И в Пекине водил, и в Соколенике, и в моральном говорю, мое облике. Есть растлинные влияния Запада, но живем ведь, говорю, не на облаке. Это ж только, говорю, соль без запаха. И нажал я и брал, да испытывал. И бумажку, что я психом зачитывал. Но поздравили меня с воскресеньем. Залепили строгача с нанесением. Он пьет, но прям взял я тут цветов букет покрасивее. Встал к подъезду номер 7 для начальника Попромонова, как лычка стала синяя. Села Волга без меня и отчаял. И тогда прямым путем в раздевалку я и тетя Паша говорю, убить. Она мне говорит, с моралкою нам, товарищ дорогой, делать нечего. И племянница моя не наставлена, она думает как раз то же самое. Она все всю свою морковь нынче продала, и домой по месту жительства отбыла. Лотина, ну прям лотина. Я иду тогда в райком, шлю записочку, мол, прошу принять по личному делу я, а угрожу как раз моя кисточка. Как увидела меня, вся стала белая. И сидим он стола с ней рядышком, и с улыбкой говорит товарищ Грошева, схлопотал он с драгочаной ладушки. Помиритесь вы теперь по-хорошему. И пошли с ней вдвоем, как по облаку. И пришли мы с ней в Пекин, рука об руку. А я выпил дюрсо, а я перцовую, за советскую семью образцовую. Вот. Все. Ну, вторая песня из этого цикла, она называется «Веселый разговор». А ей мама, ну, на все потакала, красной шапочкой звала, пташкой вольной, и какая полграмма стакана. А сама чайку попью, ты довольна. А как маму сохранили в июле, в доме денег, ни гроша, ни бумаги. А нашлись на свете добрые люди, обучили на кассиршу в продмаге. И сидит она в этой кассе, как на месте публичной казни. А как счеты, скушал шапочку серый волк, и трясет она черной челкою. А как щелк, щелк, щелк, а как со щелк, щелк, щелк, а веселый разговор. Начал зван своей завмат белой пасы. Интересно узнать, что за птица. Она ему ответ из-за кассы. Дожидаю прекрасного принца. Всех отшила, одного не отшила. Называл его милым Алешей. А вызван техником по счетовым машинам. Хоть и лысый еврей, но хороший. А тут как раз война, а в запасе. Прокричала ночь и снова в кассе. А как щелки, как щелки. А под щелковый щетки полк. И трясет она педичонкою, а как щелк, щелк, щелк, а как щелк, щелк, щелк. Ах, веселый разговор, случилось, и вчера было два, а уже доченьки девятый годочек. И опять к ней подъезжать начал зваться. Она про твой слух не хочет. Но и стукнул он со зла не иначе. Сам не рад, да не пойдешь на попятный. Обнаружили ее в недостаче. Привлекли ее по 135-й. Она и там пошла по указу. А там амнистия, и снова в кассу. А как щелки,

завещал. Он мучился от рака, но однако он лошади об этом сказал. Пора, брат. Надо факт, великая эпоха, вон весь велела в песнях и стихах. Хоть лошадь-то давным-давно издохла, а маршал сгноили в собаках. Пора, брат. Сказал, будь здоров, паралич, помирает диванный лич. Ходит здесь с руками на цыпочках, и хотя разлука не приспела, но уже вестковские скрипочки принялись разучивать Шопена. Врач сказал, может, день, может, два. Он сейчас уже два. Пахнет в доме гопкими лекарствами, подгоревшим давешним обедом. Пахнет в доме скорыми мытарствами, по различным ЗАГСам и совесам. Врач сказал, ай-яй-яй, вот вчера, а больной ты уже помер у нас. Вольным председателем правления. Но такая вещь, житье-бытье, не напишешь просьбы о правлении, некому рассматривать ее. Врач сказал, извиняюсь, блин, ждал врача подгоревшего. Называю предостережение. Ой, не шейте вы, евреи, не ходите вам в квергерах, евреи, не горюйте вы зазря, не стенать, не сидеть вам ни в синоде, ни в сенате, а сидеть вам в солдатках да в бутыльках, и ходить вам без шнурков на ботинках, и не делать по субботам лыхай, а таскаться на допрос свертухаем. Если ж будешь торговать ты елеем, если будешь ты полезным евреем, называться разрешат рассинатом и украсть в сердах, как сельбанком. Мы, ставши в ремесле в этом первым, все равно тебе не быть камергером и не выйти на елей в орфей. Да, конечно, ну, такая жанровая песня. Называется она «Донечка». Она вещи собрала, сказала Донька, а что ты так полюбил? Бог с ней столько. Тебя ж не только завлекла губами мокрыми, а что упадью ее под тут подол. А что упадью ее дать пашами, а что упадью ее секретаршами, а что упадью ее погиб Ковские, и по праздникам кино Целиковскую. А что только ты твоя, сильно страшная, ты не слушай меня, я вчерашняя, и за доскою будешь спать, ты стиральным за машину своего персонажа. Почему ты не хотел? Знаешь сам, но стесняешься про любовь твердить, про доверие, про высокий, про мотель. А в глазах тут тебя дачи павшими, хлыдят оттуны секретаршами. И как вы смотрите кино всей семейкою, и как счастье на губах карамелька пью. Я жил теперь в дому, чаша полная, даже брюки у меня все на молнии, а вино у нас в дому, как из кладезя, а сортир у нас в дому осень на. А попавши приемся к полуночи, да птуныны хлыдут все по струночке, я папаш подношу до вести храмчика, сообщаю анекдот про храмчика. А как спать ложусь в кровать, голой стойкою, вспоминаю твой другой голос. Ух, характер у нее прямо бешеный. Я звоню ей, она трубку вешает. Отведишь ты меня, шеф, в Останкино, в Останкино, где Титанкино. Там работает она билетершею, на дверях стоит я замерзшая. Вся замерзшая, вся продрогшая, но любовь свою превозмогшая, вся издявшая, вся простывшая, но не предавшая и простившая. Ну, три песни о поэзии. Первая называется «Гусарская песня». По рисунку Полешанина вот выткал на ковре Александра Полежани черный лук и на коне. Тезка, но и зависть тайная, сердце горем кричит. Зависть тайная, бесканная, как сказали бы врачи, славно бороться, славно бороться, славно бороться, славно бороться, орать, любимая твоя. Ах, кира, дминтики, сокола, рвы, кому вы в сердце метели, где пахнули стволы. Не мне не в сердце метели, где пахнули стволы. А беда явилась за полночь, но не пуля в висок, просто в путь в ночную заволочь важно тронуться в азот. Не выпить водочки, не держать в руке бокал. Едут трое санкт-петербургчики, два жандарма полагают. Славно братцы, славно братцы, славно братцы, егеря, славно братцы, егеря, рать любимая царя. Ах, киверады, ментики, пора бы выйти в знать, но это я арифметики, кое-то не узнать. Ни прошлым, ни будущим, кое-то не узнать. Где ж, друзья, твои ровесники? Некому тебя спасать. Началось все дело с песенки, а потом пошла писать. По мукам, как по лезвию, размышляй теперь о том, то ли бросится в поэзию, то ли сразу в желтый дом. Славно братцы, славно братцы, славно братцы, егеря, славно братцы, егеря, рать любимая царя. Ах, киверадми, возвышенная речь, а все-таки на речке страшнее, чем картечь. Доносы на речке страшнее, чем картечь. По рисунку, по решанию, кто-то выткал на ковре Александра Полежаева черный бухты на коне. Нас так художник вымысел, нас герои не краи. Нам не знамя жребий вы. Рать любимая царя, ах, киверада ментики, нервный стяг, дело тут не в метрике, столетие пустяк, столетие пустяк. Ну, такая, значит, из этого же вот такой поэзии песенка, ну, это шуточная она совсем, такая ерундовая, называется она «Виновники найдут». А еще, значит, у нее есть тупикров из Маяковского, может быть, десяток неизвестных ритм, только и остался, что в Венесуэле. Установлены сроки цены по морям, по волнам, и водолёгкий путь между рифами по морям, по волнам. Установлены сроки цены, и водолёгкий путь между рифами, по длинным и завернутым контейнера с новыми рифмами. Поворона, как с пшеницей на ананасами. Поворона, полырубленные и дольные. Поворона, поворона, как с пшеницей на ананасами. Полырубленные и дольные. Современные останавливания, голодочные, поморя, снимает ради наушники, поморя, а корабль подплывает к пристани, поморя, поволона. Дождь полуночки, Господи, все на дрожь, на струнах, а шесть других молчат, или без просьба разыгрываешь страх, что может на струнах послушая блядь. Так и живет бездумная приятность и примет. И завтра однострунная полезный инструмент. Чиверя, чиверя, чиверя, женщина, ах, не совесть. Моя душечка, плевать, что стала курвою, что стать, подстать, глядя, зато номенклатурная, зато жена людя, ах, что души касается. Браво, забыть пора, ну что ж, прощай, красавица, не пуха набирай. Чиберяк, чиберяк, чиберяшечка, что ж не пуха набирай, моя душечка. Песня называется «Уходят друзья». Мы тоже находим эпиграф на последней странице газеты, печатаются объявления о смерти на первых страницах теоретических средств. Одни наплюют, а другие прощают. летят, уходят. Уходят мои друзья. И когда потеря громом крушения всю планету полоснула по сердцу, не спешите сообщить утешение, что немало есть потерь по соседству. Не дайте мне беду, словно сдачу, словно сдачу, словно клиник стертый. Я ведь все равно по мертвым не плачу. Я ж не знаю, кто живой, а кто мертвый. Уходит, уходит, уходит, друзья. Одни в никуда, а другие в передья. В осенние дни и весенние дни, как будто в году воскресенья дни. Уходит, уходит, уходит, уходит мои друзья. Шагом марш. Нет, еще не кончены войны. Голос чести еще не внятен. И на свете, наверное, вольно дышат йоги, то навряд ли. Наши малые войны были ежедневными чудесами. На мозге книжной пыли, в государственных предписаниях. Левый, левый, левый, левый шагом марш. Помнишь, сонные небо не крылья, стали в притолке головой, как мечтающие пыли. Рядовые с передовой. Помнишь, спора тая перина, в летней комнате зимний снег. Молча шел не держать на перила, а защищенный человек. Левый, левый, левый, левый шагом. Пуля не штык, не камень, нас терзала иная боль. Мы бессрочны, шляпниками, мы начинали свой малый бой. По бетонам, как по штрафбатам, что не сделаем, сорвина. Под запрятанным шла штандартом, неотъявленная война. Левый, левый, левый, левый ушарил нас. Странно ли, братья серые, что по волчьим на лету рвали горло за милосердие и морду за доброту. И не что мило помнит, поле твое при лунном свете. Говорю, что первый, второй оказался. Взрослыми не платим мальчишек трудами. Закладом на сказочном острове не стремимся мы в дальнюю даль, не в пустыню к поясу холода, не на катере к этакой матери. Но во сколько молчание золота, да и мы, безусловно, старатели, промолчи, попадешь в богачи, промолчи, промолчи, промолчи. Еле ни сердцу, ни разуму для надежности спрятав глаза. Сколько раз мы молчали по-разному, но не против, конечно, за. Где теперь крикуны и печальники? Отшумели и загинули с молода. А молчальники вышли в начальники, потому что молчание золото. Вот как просто попасть в первочи. Промолчи, молчи, промолчи. И теперь, когда стали мы первыми, нас заела речей моя дам. Но под всеми словесными первыми проступает пятном немога. Пусть другие кричат от отчаяния, от обиды, от боли, от голода. Мы-то знаем доходами молчания, потому что молчание золото. Вот как просто попасть в богачи, вот как просто попасть в первачи, вот как просто попасть в палачи. Медленно проянешь пьяными, всегда без спутников одна. Кивался с градой трубач, трубил трубой, как в насморке. Он и назвал ее трепач принцессой с Нижней Масловки. Он подтянул трепач штаны и выдал румбу с перчиком, а ей принцесса хоть бы хны едва качнула плечиком. Мол, только пальцем поманю, слетятся сотни соколов. И села, и прочла меню, и выбрала бифстроганов. И все пухие пролетарии, все тунеядцы, жулье, как на комет в планетарии, глядели суки на нее. А румба, та-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-румба, та-да-ра-да-ра-да-ра. Бабье вокруг, издавши стон, пошло махать платочками. Она ж, как леди Хамильтон, пила ситро глоточками. Бабье вокруг сплошной собес, воздев, как пики вилочки, рубают водку под супец, шампанское под килечки. И сталь коронок заголя, расправой бредят скорою. Ах, эту бы дочку б короля шарахнуть бы авророю. И все бухие пролетарии, смирив идейные сердца, готовы к праведной баталии и к штурму зимства. Румба, та-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-румба, та-да-ра-да-ра-да-ра-да-румба. Душнеет в зале, как метро, от пергидрольных локонов. Принцесса выпила ситро,

держись, держись, крепись и чисти перышки. Такая жизнь, плохая жизнь, у современной Золушки не ждет на улице ее с каретой те крестная. Жует бабье, сопит бабье, придумывает грозное. А ей не царство на веку, постулы да по басенки. А там вались по холодку, принцесса с нижней маслости. И вот она идет меж стол и лета в своем костюмчике джерси. Ах, ей далеко до такой мета, ах, ей не хватит ни такси. Румба, та-да-да-да-да-да-да. Румба. Я буду перемежать. Но сейчас это у вас нет. Это такая коротенькая песня, относительно коротенькая, нет, не коротенькая. Песня про майора Чистого. Я с просонья вскочил под лад. Я проснулся, а сон за мной. Мне приснилось, что я атлант. На плечах моих шар земной, и болит у меня спина. То мороз по спине, то жар, и с устатку пьяней пьяна. Я роняю самый шар, и ударившись об ничто, покатит он, как звезда через млечное решето в бесконечное никуда. И так странен был этот сон, что ни дочери, ни жене не сказал я о том, что он этой ночью приснился мне. Я и сам отогнал ту боль, будто наглухо дверь забил. И часам в 10:00 я его в тот сон забыл. Но в 12:00 часов простучал на одной ноге на работу майор Чистов, что заведует буквой Г. И открыл он мое досье, и на чистом листе педан написал он, что мне во сне нынче снился я атлант. Я не чихнул на курсах, не зубрился прямо. Я вполне в научном мире личность лишняя, но вот я чего все. Газированной водой торговал автомат. за копейку без сиропа, за 3 с лишнею. И с такой торговал вольностью, что за час его если выпили, стаканы наливал полностью, а людям никакой прибыли, а людям никакого и хотят не назад, что пломка на пенсации. Стали люди искать выхода из безвыходной ситуации. Сели думать тут, ребят, кто в беде виноват. Где в конструкции ошибка, в чем неправильность. Разобрали тут, ребят, весь как есть автомат. Разобрали, устранили в нем неправильность. А теперь крути, а то выпадем. Станешь дура тогда умную, приспособим тебя к выборам. Будешь в елках стоять, урною. Ты кончай автомат школьничать, ты кончай автомат умничать. Мы отучим тебя вольничать, мы научим тебя жульничать. Он повкалывал недельку, с ним обратно беда. Весь затрясся он, как заяц под стужею. Не поймешь, чего он каплет. Ни сироп, ни вода. Может, смазка, может, краска, может, хуже. И стоит на всех шапкой злобится. То он плачет, то матюкается. И это люди, те приспособятся. А машина та засекается. Так и стал автомат шизиком, всех пугает своим видиком. Ничего не понять физикам, не понять ничего лирикам. Так давайте же друг у друга не воруйте идей. Не валите друг на друга свои горести. Вот я вам что скажу, может, станут автоматы не глупее людей. Только очень это будет не скоро. Левый шагом марш. Нет, еще не кончены войны. Голос чести еще не внятен. И на свете, наверно, вольно. Дышат йоги. Наши малые войны ежедневными чудесами в мутном облаке книжной пыли, в государственных предписаниях. Левый, левый, левый, левый уж шагом марш. Помнишь, сонные понятые стали в притолке головой, как мечтающие отыли рядовые передовой. Помнишь, гордая пенина, зимний комнате летний снег, молча шел, не держась за перила, обесчещенный человек. Левый, левый, левый, левый шагом марш. И ни пуля, ни штык, ни камень нас терзала иная боль. Мы бессрочными штрафниками начинали свой малый бой. По детдомам, как по штрафбатам, что мы сделаем, все вина под запретным шлаг. Стандартом неотъявленная война. Левый, левый, левый, шагом марш. И не странно ли, братья серые, что по волчьи мы на лету рвали горло за милосердие или морду за добрый? И что не любо кроме поля боя при лунном свете? Говорили до первой крови. Оказалось, до самой смерти. Левый шага. Был я глуп, когда бессильный, да мечтал я о птице синей, а нашел ее синий цвет. Заработала 15 лет, было время за синий цвет. Получали 15 лет не солдатами, номерами. Помирали мы, от Караганды Пнары. Вся земля как один нарыв, в Аркутань, там Кадань. Кто вам жребий, тот накатал, то ваш шмон трясет, а тот сынга, и чуть не треть зэка из зэка. Было время за красный цвет добавляли по 10 лет. А тот миром грозы, мужики на фронт, бабы слезы. Там маленький горизонт, а нас из лагеря да на фронт. Севастополь, Курск, город Брест, нам слепил глаза желтый блеск. А как желтый блеск стал белеть, стали глазоньки, стал бенеть. Ох, сгубил ты нас, желтый цвет. Мы на свет глядим, а света нет. Так подчаль меня, друг, за столик. Ты дальтоник, я дальтоник. Ух, покалечены наши жизни. А может, дело все в дальтонизме. Может, цвет тот цвет не чета, а мы не с мыслим в том ни черта. Так подчаль меня, друг, за столик. Ты дальтоник, я дальтоник, разберемся ж на склоне лет, за какой мы погибли цвет.